Видимо, что-то прочитав в моих глазах и почувствовав мое легкомысленное настроение, она, прищурившись, и с подозрением спросила: «Ты это серьезно сейчас?» «Серьезнее некуда, Гермиона. После того, как я обозначил свои намерения, Гермиона весь вечер ходила пришибленная и все порывалась что-то у меня спросить или уточнить, но не решалась. В конце концов мне пришлось поймать ее за рукав мантии, когда она с задумчивым видом проходила мимо меня и усаживать себе на колени. «Говори уже, что ты там себе надумала и что тебе еще непонятно, Гермиона, а то ты ходишь как сомнамбула и таким своим видом меня в тоску вгоняешь», — сказал я, обнимая девушку и наслаждаясь ее близостью. «Ритуал этот, это как свадебный, ведь обручение предшествует свадьбе, то есть мы уже в таком возрасте. Нет, ты не подумай, я не против, вот только мои родители. Мама точно меня поддержит», — тихо говорила Гермиона, щекоча своей лохматой макушкой мою шею и задумчиво водя пальчиком по вышитому на груди моей мантии гербу факультета. «Ладно, мама, а что скажет папа?» Усмехаясь, процитировал я Карлсона. «Гермиона, кому я книгу давал с описанием необходимых обрядов и ритуалов? Говорю же, ритуал древний, и в те времена было не принято всякого двойного толкования. Если помолвка, так помолвка. Это не свадебные клятвы, которые между собой заключают молодожены и которые, будучи подкреплены магией, практически нерушимы. Это скорее обещания, только обещания, данные самому себе, перед лицом любимого человека. Давай лучше я тебе опишу, как это должно происходить», — спросил я и, дождавшись нетерпеливого ерзания симпатичной и упругой части тела девушки у себя на коленях, и с трудом взяв себя в руки, продолжил: «Это будет двойной круг 8 футов в диаметре, начерченный нашей кровью на полу. В получившейся полосе по внутренней окружности будут 32 руны определенного алфавита, определяющие ритуал. Мы должны стоять посередине, напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Я запускаю обряд, рисуя своей кровью, вот здесь, на коже, нужный символ». Я прикоснулся пальцами сквозь ее мантию к солнечному сплетению девушки, отчего она слегка вздрогнула. Затем, говорю положенные слова: «Ты, в свою очередь, рисуешь такой же знак, только на мне и в том же месте, и этим завершаешь обряд», — говоря положенные слова. «Все, ритуал окончен». «Какие слова, Гарри?» — гибко извернувшись и смотря мне в глаза, спросила Гермиона. «Важные слова. На самом деле это самая сложная деталь во всем этом процессе. Без необходимого настроя и желания ничего не сработает. Ты должна пообещать. Пообещать не мне, не кому-то, только себе. Пообещать, Гермиона, а не поклясться, иначе тоже ничего не сработает», — говорил я, тоже смотря в ее красивые и завораживающие глаза, сейчас светящиеся нетерпением и безумным интересом. «Да что же это за слова такие?» — воскликнула она. «Всего три слова обещания, Гермиона», — продолжил поддразнивать я девчонку. «Если ты мне сейчас не скажешь, я не знаю, что с тобой сделаю», — ухватилась она за воротник моей мантии, пытаясь меня за него трясти и раскачивать, что выглядело вообще комично, как котенок, вцепившийся в брючину. «Буду с тобой, и уже не в силах сдерживаться», — притянул к себе девушку для сумасшедшего поцелуя. Уже после того, как отправил перевозбужденную Гермиону в ее факультетскую спальню, после отбоя я все никак не мог заснуть, и теперь задумчиво смотрел на огонь камина, прислушиваясь к завыванию метели за окнами нашей гостиной, и невесело размышлял, как то некрасиво получалось, что мне приходится тянуть девушку в свои проблемы, смертельно опасные проблемы, и в то же время, я более чем уверен, что она сама в них влезет, только от того, что находится около меня и ведь не отступит же, и не повернет назад. Гермиона та еще идеалистка, и даже малейшая несправедливость вызывает у нее горячее чувство протеста и мгновенную реакцию эту несправедливость устранить, любыми способами устранить, чуть ли не радикально. Опасное качество. Как я ее только не предупреждал, сколько раз твердил, что рядом со мной очень опасно, убеждал по-разному, ничего не помогает. Даже не знаю, за что я заслужил такое к себе отношение, и от такого мне сейчас тошно прямо, ведь она мне очень и очень не безразлична. Вот и приходится идти на различные ухищрения, как с этим ритуалом. Другого способа вытянуть на уровень и нарастить магическую мощь я действительно не нашел. Тут я Гермионе даже в букве не соврал, хоть это и странно смотрится со стороны. Это она еще не знает, что ей придется употреблять на протяжении как минимум полугода, для развития своей моносистемы. Кстати, я вытащил из внутреннего кармана плоскую серебряную фляжку, украшенную самолично выгравированной печатью с раскладкой Глациуса, осторожно осмотрелся на предмет свидетелей и отхлебнул глоток обжигающе холодного пойла. Не пьянства ради, а здоров я для, выдохнув, просипел я, когда комок самопального напитка на яде Василиска рухнул в желудок и мгновенно растекся по венам теплой волной в такт пульсации моего магического сердца. Не выдержал и коварно улыбнулся, когда представил мордашку Гермионы после новости, что ей придется такой неоднозначный коктейль употреблять почти до лета. У меня все просчитано и готово, главное, чтобы нас на занятиях с перегаром не спалили. А ведь разбавлять Василисовку нельзя, концентрация строго просчитана. Ну и чтобы не подсела на это дело, женский алкоголизм он того, лечится очень плохо. Постепенно мысли сползли к моим персональным проблемам и к тому послезнанию предстоящих событий, от которого на данный момент остались жалкие огрызки. На сегодняшний день я уже внес довольно много корректив в течение предопределенной вероятности. Волан-де-Морт сейчас активно стремится к своему возрождению и наверняка долбит по сознанию своих марионеток через свои метки, а из возможной истории мне известно, что его воплощению поспособствовал ныне покойный Питтигрю, но и бездохлой крысы у темного лорда простых исполнителей полно. Не совсем уверен с механизмом действия темной метки и как она влияет на различных волшебников, но примерный принцип ее действия мне известен. Штука не сказать чтобы сложная, просто забытая. Так в седой древности маги себе особо доверенных слуг клеймили. Насколько мне известно, само клеймо можно принять только добровольно, пытками и шантажом такого не добиться. Подсознание мага будет отторгать такую гадость. А вот добиться результата обманом или убеждением – запросто. Снять метку относительно легко, а для хозяина – так и вообще элементарно просто. Вся сложность там в наличии генного материала хозяина метки и несложного заклятия на древнешумерском, который я почему-то знаю наряду с письменностью. Так что я могу и сторонников Волдеморта избавить от такой вещи теоретически. На практике же нет одного из основных компонентов. От Володьки даже пепла не осталось. А его кровь, содержащаяся в уничтоженном мной крестраже в виде медальона Слизерина, тоже того. Сам же испалил инсендиа от греха. Знать бы заранее, то постарался бы как-нибудь вскрыть это хранилище и при моих нынешних знаниях смог бы устроить темному лорду веселые приключения, очень недолгие. Вот и получаются у меня сплошные бы да кабы да грибы, Мерлин, Моргана и Мордрит их бы всех побрал. В активе у меня уже 3 уничтоженных крестража, что их владелец наверняка почувствовал. На подходе еще один. Практически уверен, что в своих поисках в выручай комнате я очень близок, очень такое сильное у меня предчувствие. Если то есть когда сломаю диадему, у темного лорда определенно начнет подгорать его бестелесая задница, и он скорее всего уже сейчас ищет скоростной способ вернуться на острова из своей Албании или Трансильвании, точно не помню. Это все значит, что, возможно, я подстегнул дальнейшие события и теперь эти события пойдут по совсем другому сценарию. А если удастся столкнуть лбами Дамблдора, который сейчас мечется в поисках воскрешающего камня Гонтов и вернувшегося в Англию Волдеморта, так вообще замечательно получится. И вдвойне замечательней будет, если они при этом взаимно аннигилируются. Я буду так счастлив. Вообще-то, на случай досрочного возвращения темного лорда, я и так уже предпринял ряд упреждающих шагов и где возможно подстраховался. Не в последнюю очередь тут играет роль мой крестный, которому я еще летом рассказал очень многое, и который после нашего совместного уничтожения крестража в особняке Блэков верит мне как себе. Сириус и раньше мне доверял, особенно после всего, что я для него сделал, и даже когда крестраж в медальоне проехался ему по мозгам и попытался давить именно на доверие с внушением того, что якобы подлый, мелкий Поттер хочет присвоить себе все достояние рода Блэков. Сириус смог в конце концов и сам в себе разобраться. Во всяком случае, он так мне рассказывал о таком эффекте воздействия на него крестража. В тот раз над Блэком я от души посмеялся и сказал, что если бы у меня были такие планы, то уже бы давно в подвалах особняка его коллекционное вино пьянствовал, при этом любуясь на чучело большой черной собаки. На такие мои слова он тогда жутко обиделся, просто как ребенок. Но если смотреть сейчас, то Сириус – это мой голос и руки во взрослом мире магов. Через него я запускаю слухи о будущих неприятностях с Волан-де-Мортом, Через него я ищу возможных союзников и через него я пытаюсь внести разлад в ряды пожирателей. С последним пунктом у нас вообще намечается целая операция, но это, если позволит время и обстоятельства, только ближе к моим летним каникулам, возможно, или во время них. Протяжно и с завыванием зевнув, я поднялся с кресла и потопал наверх, в свою спальню. Сегодня не получится никаких ночных вылазок, так как по графику патрулирования наступает очередь снипа. Этот нехороший вонючка повадился в свое дежурство обрабатывать сигнальным зельем коридор около входа на наш факультет, и ему уже несколько раз удавалось поймать нарушителей гриффиндорцев с катастрофическим обвалом наших накопленных баллов за нарушение распорядка. Вот не имется же ему, все хочет Поттера заловить. Прямо идея фикс у него. Зато знаю точно, что помимо меня ему ни разу не попалась Лавгуд, которая практически прописалась на своей ферме пухликов в трех шагах от прохода на наш факультет. Как это у нее получается, тайна великая есть. Нечего тут на меня так смотреть. И собирайся давай. Нам еще к твоим родителям нужно успеть, поторопил я рассеянную Гермиону. Зачем? Заторможенно спросила она, еще не отошедшая ото сна. Гермиона, ты вообще наш ученический контракт читала? Помолвка разрешена только с разрешения опекуна на период обучения в Хогвартсе. А наш официальный опекун, пока мы ученики и на территории школы, МакГонагалл, для разрешения ей нужен заверенный контракт между нашими родителями. В нашем случае, между моим опекуном в волшебном мире Сириусом Блэком и твоими предками. Иначе ничего не получится. Ученическая отметка в ауре не даст произвести ритуал или любой подобный обряд. Она и так нас от многих напастей защищает, но и ограничения накладывает. Все-таки мы еще несовершеннолетние. Профессор МакГонагалл, Гарри, как всегда поправила меня Гермиона и, поморщившись, предположила. Представляю, что у меня дома начнется. Это да, усмехнулся я. Не каждый день у твоих родителей просит руку и сердце их дочери. На руках у меня уже был необходимый, официальный и магически заверенный бланк из нашего Министерства магии, даже с подписью Блэка, поставленный заранее. Он тогда, когда я попросил его подсуетиться на этот счет, даже бровью не повел, лишь грустно усмехнулся и высказал, что я такой же, как и мой отец. Девчонку себе выбрал так же, еще в юном возрасте. Он вообще тогда многое про Поттеров навспоминал, и про такую фамильную черту тоже упомянул, заметив при этом, что все Поттеры те еще однолюбы, за что очень котируются в неофициальном рейтинге женского магического сообщества. Осталось только родителей Гермионы уломать, хотя они и так не питают никаких иллюзий насчет наших отношений, но тем не менее, для них это будет выглядеть очень странно и диковато. Прямо махровым средневековьем попахивает, когда не то что помолвки в таком возрасте заключали, но и полноценные браки. Благо, что почва и так подготовлена, и все мое с ними предыдущее общение позволило неплохо с ними поладить. Осталось добиться только их согласия, а уж наша МакГи в этом случае не сможет не заверить контракт. Это будет не по закону. Останется только подготовить место для ритуала и в ночь с 21 на 22 его провести при свидетелях, которых я тоже уже наметил. При этом, мне придется воспользоваться еще одной официальной бумагой, позволяющей отлучаться из замка по делам рода. Как-никак, я уже тоже не просто какой-то там непонятный Гарри Поттер, а официальный наследник рода Поттеров, о чем тоже соответствующий документ имеется. Не представляю, сколько галеонов отвалил Сириус старым пердунам в Геральдической палате Министерства магии, но при последнем судебном заседании с признанием опекунства я уже был именно официальным наследником Поттеров. Мордридова бюрократия. У меня уже с собой столько бумаг, что из них можно смело какой-нибудь трехтомник скомпоновать, а ведь всяких таких цедуль со временем будет еще больше. Ты уверена? Мы стояли в гостиной моего логова, рядом с бесстрастной мордахой застыл Берри, готовый перенести нас в дом Грейнджеров по первому требованию, а я держал в руках ладошки Гермионы и пытался высмотреть в ее глазах даже сам не знаю что. И уверенность у меня была, и даже знание, но чего-то все же не хватало. Только сейчас понял, что мне была нужна определенность. Определенность, позволяющая отбросить все сомнения и заставляющая сделать тот шаг, который уже не позволит повернуть назад. Да, я с тобой. Глава 63. Самая длинная ночь. Это были трудные три дня, вернее, суматошные. Чуть язык не стер, объясняя, рассказывая и доказывая, и почти пожалел, что захотел все сделать по правилам. С другой стороны, я подозревал препятствия не только от родителей Гермионы, но и от МакГонагалл. Но трудности, «Конечно были, да. Пойдем-ка, поговорим, Поттер», — мрачно произнес Дэн Гринджер, и, не дожидаясь ответа, развернулся и прошел в сторону кухни. Я осмотрелся и не нашел вокруг никого. Гермиона вроде же только что рядом стояла, вместе со своей мамой, а тут, пам, и обе испарились куда-то. Мистика. Вздохнув, я поплелся вслед за главой семейства Гринджеров. Может, не стоило их так, прямолинейно и в лоб озадачивать новостью, что мы решили осуществить помолвку. Мистер Гринджер вдумчиво копался в одном из шкафчиков обширного кухонного царства и, наконец, выудив какую-то бутылку с темной этикеткой и пару звякнувших стаканов с толстым донышком, он указал мне на высокий табурет, жестом предлагая устраиваться за стойкой. Набулькал себе полный стакан и, плеснув в другой на два пальца, катнул его мне по полированной каменной столешнице. Про себя хмыкнув, я подхватил ткнувшийся в ладонь сосуд и понюхал прозрачную жидкость. Джин, ничего так, у Гермионы батя, понимающий. Молча друг другу отсалютовав, мы применили напиток по назначению. «Все не могу понять», — напряженно на меня смотря сказал, «мистер Гринджер, кто ты? Ты говоришь, как взрослый, и оперируешь в разговоре слишком сложными понятиями, не присущими подростку, знаешь о разных вещах, о которых обычный мальчишка даже не задумывается. Сначала я думал, что ты, как и Гермиона, мы с детства с ней говорим, как с состоявшейся личностью, и от этого она выросла такой, но она все равно еще подросток. Ты же, да ты даже ходишь как взрослый, расчетливо, экономично и привычно. Ты вон», — он кивнул на бокал в моей руке, который я вертел пальцами по стойке, — «даже пьешь, как, черт возьми, взрослый. Так кто ты, Гарри Поттер? Вот же гадство». Опять на ровном месте спалился. Ведь даже не обратил внимания, что мне, 13-летнему щеглу, вот так, запросто, предложили выпивку. И я, вот же болван, просто так ее махнул, не задумываясь, по привычке опытно, мля, мордредовые нервы. Меня извиняет лишь то, что я сейчас очень на взводе и не могу все просчитывать и контролировать, да и не умею, если по правде. Ничему такому я никогда не учился и даже помыслить не мог, что навыки мимикрии под ребенка мне могут пригодиться. А ведь ловко меня мужик подловил. Вот так, наверное, и проваливаются различные иномировые вселенцы и прочие попаданцы. На бухле и на бабах. Все зло от этих двух вещей. «Сэр, я...» «Да ладно тебе уже, зови Дэном», — криво усмехнулся он. «Тебе так, наверняка, привычнее будет. Я не знаю почему, но у меня именно такое чувство». «Хорошо, Дэн», — сказал я и, скопировав его усмешку, продолжил. «Когда-нибудь я обязательно расскажу всю свою историю. Ну а сейчас, тебе будет достаточно обещания и знания, что Гермионе я не желаю ничего плохого. Если что, то она знает в подробностях о замеченных тобой странностях, и это ее не останавливает и не пугает». «Зачем тебе это нужно, Гарри?» — спросил он, наливая себе еще одну порцию. «В каком смысле, Дэн?» — спросил я. «Это помолвка. И зачем тебе, моя дочь?» — раздельно и как будто вбивая слова, произнес он. «Помолвка», — в противовес ему тихо и задумчиво начал говорить я. «Помолвка, Дэн, не мне нужна, вернее, и мне тоже, но в первую очередь именно Гермионе». Немного подуспокоившись, Гринджер все же выслушал все мои аргументы, но было очень заметно, как он не хочет отдавать мне свою дочь. Но в этом разговоре я на такое и не рассчитывал. Основная ударная сила за Гермионой. Она еще в самом начале всей эпопеи заявила, что возьмет процесс убалтывания отца в свои руки, и легкомысленно отмахивались фразами, типа «никуда он от меня не денется, и пусть только попробует». Мне тогда его заочно даже жалко стало. В итоге, мы как-то с ним даже разговорились, так, ни о чем, просто за жизнь. Я с удивлением и осознанием только тогда понял, что мне вот этого общения очень не хватало все время, после событий в тайной комнате. Мне просто до ужаса не хватало общения со сверстником, как бы глупо ни звучала эта фраза. Пусть я и 13-летний мальчишка, хоть и выглядящий более взросло, но внутри то, я даже старше сидящего рядом мужчины. У меня крестный, мой, практически, антипод, взрослый мужик с сознанием пацана, с шилом в заднице и ветром в голове, никак не хочет становиться солидным главой старинного рода. Его даже пребывание в Азкабане не исправило в этом смысле. Вот и получается, что круг моего общения сплошь состоит из детей разной степени неадекватности, из которого можно выделить лишь Гермиону с ее немного более зрелым взглядом на жизнь. Чуть позже, уже немного поддатый Дэн даже порывался мне еще налить, но я вовремя отказался, заявив, что пьяный волшебник – это то, что может очень сильно не понравиться окружающим, ибо он опаснее обезьяны-блондинки, обвешанной гранатами и за штурвалом стратегического бомбардировщика. Даже стал травить анекдот в тему, но, неожиданно, наши посиделки были прерваны. «Дэн, тебе лучше сейчас все вот это убрать», — указал я на почти пустую бутылку и стаканы на стойке. В поле чувствительности моей эмпатии обозначились два приближающихся источника эмоций. Один — крайне обеспокоенный, другой — настороженно любопытный, и нетрудно было догадаться, кому они принадлежат. «Дэн», — угрожающе протянула Эмма Грингер, после того, как осторожно заглянула на кухню и узрела весь натюрморт с нашим участием. Она смотрела на своего мужа, нехорошо так прищурившись, а Гермиона, выглядывающая из-за ее спины, смотрела на меня с точь-в-точь таким же выражением, как и у матери. «Кажется, сейчас нас будут бить и, возможно, даже ногами. Дорогая, ты все не так поняла». Начал он неуверенно с коронной и эталонной фразы всех на свете идиотов, и суетливо попытался спрятать следы преступления, на что я прикрыл глаза ладонью и, в неверии, стал покачивать головой. «Мы с Мионой волнуемся, места себе не находим, а они тут пьянствуют. Да и вообще, как ты только до такого додумался? Гарри ведь еще рано такое пить». Начала распалять себя миссис Грингер. В общем, это воскресенье весело прошло. Женская часть семейства насела на бедного мужика так, что уже под вечер, когда череп мистера Грингера выскоблили чайной ложечкой двумя чайными ложечками, удалось наконец получить необходимые подписи на магическом контракте. Вечером мы вдвоем стояли перед дверью замкового жилища нашего декана, и сейчас Гермиона действительно волновалась. Примерно как я, когда у нас был разговор с ее родителями. Мне же, наоборот, было совершенно фиолетово, и почему-то присутствовала уверенность, что никаких проблем не будет. Гермиону я немного понимал. Для нее МакГонагалл непререкаемый авторитет и пример для подражания, что меня немного напрягает. МакГи жесткая личность, и видеть рядом с собой личинку такой же я решительно не согласен. Ну это ладно, как-нибудь этот вопрос решу. Моя девчонка в том возрасте, что ее возможно и изменить, и хоть немного поменять приоритеты. Хотя, она и сейчас мне по душе, такая как есть, целиком. Все эти события, ритуал помолвки, беготня с документами, поиск необходимых людей и прочие мои телодвижения, на самом деле были не спонтанным решением, а результатом вдумчивого планирования. Еще с лета я продумывал несколько вариантов, и сегодняшний, на данный момент, получился, на мой взгляд, наиболее удачным и вменяемым. Все дело в моем жизненно определяемом поступке – стать не простым магом, а именно метаморфом. Есть все же у метаморфизма очень важная для нас черта – изменчивость. Нестабильность ауры и, вообще, нестабильность самой сущности метаморфа, позволяет игнорировать структурированные магические конструкты, такие как контракты и волшебные договоры, впрочем, и неструктурируемые тоже, вроде проклятий, что тоже является очень приятным бонусом. Так вот, вся эта суета нужна была лишь для одного – снять метку ученика Хогвартса хотя бы на время. Поставить ее на ауру против нашего желания заново не получится. Впрочем, я рассчитываю, что след от нее сохранится, и мы будем также восприниматься артефактом замка, как действующие ученики, зато безо всех ограничений, хоть и без мелких положенных преимуществ. Например, Гермиона после этого никогда не сможет стать школьной старостой, или мне навсегда будет закрыта дорога в капитаны команды по квиддичу. Короче, внутренняя иерархия волшебной школы будет для нас недоступна, что, по идее, существенно влияет на дальнейшую карьеру в нашем зачуханном министерстве. Провались оно нахрен к Мордреду. Плевать мне на это змеиное кубло, непонятно кем курируемое и непонятно кому нужное. Вот, я положил на стол перед пожилой волшебницей пергамент, исчерканный разноцветными волшебными чернилами подписи и аж с тремя печатями. Солидный такой документ. МакГонагалл очень быстро пробежалась глазами по тексту, сняла свои очки и начала устало растирать переносицу. «Поттеры», непонятно вздохнула она и стала пристально смотреть на нашу парочку. Гермиона, понурившись и виновато отводя глаза, стала потихоньку, по миллиметру отступать мне за спину, пока совсем там не затаилась. «Обычно», — рассеянно сказала она, — «с такими бумагами ко мне приходят, в основном, шестикурсники, редко, пятикурсники. Вы же, мистер Поттер, переплюнули всех». Она, не вставая из-за стола, покопалась в нижнем ящике и выудила из него древнего вида, круглую и потертую каменную печать, прикоснулась к ней своей палочкой и приложила к пергаменту, после чего быстро в нем расписалась. Есть, получилось. Теперь пусть, что угодно говорит и пусть как хочет на мозги капает. У меня уже сейчас, маленькая победа и все было не зря. Министерский пергамент, на глазах разделился на две своих копии. Все правильно, так и должно быть. Одна копия поступает в архив Хогвартса, другая отправится с совой в министерство, а последний, оригинал, останется у меня. У вас все, мистер Поттер? Спросила меня профессор. Не совсем, мэм. Нам нужно будет отбыть из замка во вторник, примерно на сутки. У меня есть с собой бланк разрешения. И чего Гермиона переживала? Нормальный у нас декан, даже намека на какое-либо недовольство или неприятие не было. Документы подмахнула в лед и не задавая лишних вопросов, как и должно быть. Хотя она, вот ведь формалистка, попросила разрешения поговорить наедине со своей, как она выразилась, лучшей ученицей. О чем они говорили минут 10 за закрытыми дверями, я не знаю, но Гермиона вышла из кабинета МакГонагалл очень смущенная и задумчивая. Можно, конечно, было и не заморачиваться с канцелярщиной и как всегда воспользоваться проходом через исчезательный шкаф, но тут мне просто необходимо больше времени для подготовки. Ко всему прочему, у меня еще не изготовлен необходимый инструментарий. Например, нужен атеем, ритуальный нож, и даже чаша нужна. В принципе, сгодится любая посудина, но тут, уж если хочется сделать все как нужно, по фэншую, нужна специальная емкость, ритуальная, и по традиции, ее должна делать или предоставлять женщина, если совсем уж придерживаться упоротых в консерватизме взглядов. Символизм и все такое, должны присутствовать даже в таких мелочах. Ничего в сущности трудного, запрягу для этого момента Гермиону, благо материала для этого у меня в мастерской завались. Тем более, что с трансфигурацией у нее намного лучше, чем у Криворукова в этой дисциплине меня. Сам же, займусь ритуальным режиком, для изготовления которого осталось немного, почти впритык, метеоритного железа от моей печати артефактора. В понедельник, после уроков, когда мы сидели в библиотеке и спешно строчили эссе с домашним заданием, к нам подвалила Браун с какой-то завернутой в ткань объемной коробкой под мышкой, которую без лишних церемоний поставила на край стола. «Лаванда?» – непонимающе спросил я. «Поттер, Гринджер, привет!» – поздоровалась она и, отдуваясь, непонятно пожаловалась. «Тяжелый, зараза! Ты говорил, Поттер, что поможешь с артефактом?» «Этот?» – она похлопала ладошкой по замотанному в ткань кубику, примерно объемом фут. «Моя семья купила у твоего предка 62 года назад, и теперь он не работает». «Вообще-то, мисс Браун, вы говорили, что вам нужна консультация. Чинить поломанные артефакты я не обещал, вредно, как закоренелый крючкотвор», ответил я, одновременно освобождая непонятный предмет от упаковки. «Любопытно же, чего это мой предок Брауном толкнул и для чего эта штуковина предназначена? Я моментально узнал, что это такое, только едва взглянув». «Правильно, что еще можно было продать Брауном? Этот, относительно молодой магический род, специализируется на выращивании волшебных растений для зельеварения и является одним из многочисленных поставщиков в магические лавки алхимиков. Средненький, надо признать, род, а вот эта штука, сейчас стоящая на столе, основа их финансового благополучия. Так называемый артефакт плодородия, изготовленный для поддержки и развития 6 видов волшебных трав, по числу граней артефакта, узкоспециализированная вещица, кубическая шкатулка с густо вырезанными на гранях рунами футарка. Но это так, для маскировки, в основном, вся настоящая начинка внутри, а посторонний и непосвященный открыть артефакт не сможет. Давно уже подозревал, что знания артефактора в дневниках Ханиша мне достались от моего предка, скорее всего прадеда. Сука Волдеморт, как то сумел спеленать Флемонта Поттера. Я не очень хорошо знаю историю своей семьи и, вроде, прадед пропал во время Второй мировой войны, когда особняк нашей семьи раздолбала немецкая авиация. Что случилось с тогдашним главой рода, до сих пор было неизвестно и, теперь, я уже точно знаю, кто виноват в его смерти. Ничего, паскуда, сочтемся еще. На глазах изумленной Лаванды и любопытной Гермионы, я нажал две притертых западлицо с корпусом и незаметных заглушки, сдвинул в бок крышку и заглянул внутрь. Абсолютно ничего сложного, артефакт рабочий. Все монопроводники, проложенные золотой проволокой, целы и не разорваны, Цепочки рун не нарушены, лишь в центральном гнезде разглядел треснувший на три части накопитель из полированного кубиком граната. Вернув обратно крышку, которая встала с щелчком на положенное место, я пристально стал смотреть на нервничающую блондинку. «Я знаю, что это такое, ты знаешь, что это такое, и наверняка представляешь, сколько это артефакт стоит», — тихо стал говорить я. «Могу точно сказать, из-за чего он сломался. Вы, брауны, слишком пожадничали и перегрузили артефакт. Слышал, что вы приобрели себе еще земли. Решили расширяться? Можешь не отвечать, Лаванда. Так вот, эта вещь предназначена для ограниченной территории, объять необъятное он не в состоянии, просто не рассчитан на такие нагрузки. Починить я его смогу, и это будет нетрудно, но дорого. Сколько?» – только и спросила Браун. «Знаешь, Лаванда, пусть это будет рекламной акцией», — усмехнулся я. «Какой такой акцией?» — взволнованно спросила она. «Поттер, ты же все понимаешь. Без этой вещи мне моей семье конец». «Ничего такого, Браун. Это магловские выражения. Означает, что работу я сделаю для вас бесплатно. Просто вы, ненавязчиво и среди своих, будете распространять информацию о том, что ко мне можно обращаться с заказами, как к артефактору. И всего лишь так я могу». «Ненавязчиво, Лаванда. Болтать об этом на каждом углу не нужно и будет вредно. Аккуратно и только для своих. Понятно? Ведь и действительно, ничего сложного там нет. Правда, такого размера и частоты гранат у меня отсутствует, но он есть у гномов. Заметил, когда выбирал себе камни еще летом, в каталоге, предоставленном бородатыми коротышками. Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, стоит такой булдыган 320 галеонов. Плюс моя работа на один вечер с резкой полировкой готового накопителя. Вот и как-то ненавязчиво, я становлюсь настоящим артефактором. Начало, уж извиняюсь за такую тавтологию, продолжению семейного бизнеса, положено. К тому же, уже сегодняшним вечером, мне и так придется засесть в своей мастерской. Небрежно закинув артефакт в свою сумку, на силу отделался от навязчивой и взволнованной блондинки, и прикинув объем работы, пообещал, что верну ее семейное достояние через 6 дней, в следующее воскресенье вечером. А ведь как ни крути, но брауны, после такого мне будут должны, очень должны. Такие услуги просто так не забываются, а переводить, хотя бы намек на хорошие отношения от одного из магических семейств в финансовую плоскость, мне и самому не хочется. Может и получится приобрести себе дополнительных союзников, по пути поймев выгоду. Красивый, констатировала Гермиона, осторожно взвешивая в руке нож и трогая острие кончиком пальца, и острый. «Я не придумал ничего лучшего, чем скопировать тот атеем из моей библиотеки, только потому, что он мне слишком хорошо знаком, и для трансфигурации его из материала мне не потребовалось что-то придумывать. Визуальный образ мне был известен до последнего штриха и изгиба лезвия, только накладки рукояти я сделал из кости Василиска. Хоть и не собираюсь пользоваться подобной вещью постоянно, но в хозяйстве она определенно не будет лишней. Острый, Гермиона, но это не самая главная его функция. Как тебе знание, что ты держишь в руках вещь, за которую положено 5 лет эскабана?» Устало усмехнулся я. «Обычный же нож, да что в нем такого?» Вертя в руках клинок, спросила она. «Это пока он обычный. Завтра я нанесу на него руны, и тогда он станет ритуальным ножом, пригодным для всего, в том числе и для всяких жертвоприношений или для других темных и кровавых обрядов. Можно подумать, ты меня этим испугаешь», — насупленно буркнула она. «Что хоть за руны? 3 штуки. Низ, Аши и Хатуф, то есть проводник, воля и сила, это из звездной азбуки. Знаю, я читала», — закончила она мою фразу. «Хэймэм, вот даже как, ну тогда ты и дальше поймешь. Ритуальный круг тоже будет. Гарри, ты не понял», перебила меня Гермиона. «Я только знаю, что такая рунная письменность существует, и читала о значении символов. Потому мне и знакомы названия. Ведь я не просто так пошла изучать такой предмет, как древние руны. Нужно было все про них узнать и подготовиться. В справочнике Проспера описаны все известные алфавиты и дана расшифровка всех изученных знаков и глифов. Правда, насчет звездной азбуки, там сплошные пробелы. Ты и сам должен это знать. Эта книга рекомендована по предмету к обязательному изучению», — закончила она свою обвинительную речь. «Рекомендована, Гермиона, конечно рекомендована», — улыбнулся я, смотря на возмущенную девушку. «Для студентов 7-го курса рекомендована. Прости, я иногда забываюсь. Ты ведь и так знаешь намного больше, и с обидой добавила: «Так нечестно». «Да что ты говоришь», уже откровенно веселясь заявил я. «Вот взять, к примеру, Рона Уизли. Он искренне считает, что нечестно быть такой умной, как ты. Как же так, он ведь тоже учится в школе, а какая-то девчонка получает везде превосходно, а у него тролли сплошные. Нечестно ведь, то, что ты работаешь мозгами, почти круглосуточно и в библиотеке, чуть ли не живешь, его совершенно не волнует. А в моем случае, неужели ты думаешь, что знания мне достались легко и просто? Ну, я тебе уже рассказывал, что мне пришлось прожить чужую жизнь», — начал говорить я, а мое веселое настроение моментально улетучилось. «Это, Гермиона, можно с трудом назвать жизнью. Представь, что твое тело тебе не принадлежит. Оно ходит, сидит, спит и даже глазами моргает по своему, независящему от тебя желанию. Ты все чувствуешь, слышишь и ощущаешь, но сделать ничего не можешь, даже пальцем пошевелить по своей воле. Это, Гермиона, как передвижная тюрьма для разума. Тюрьма, в которой я просидел почти 4 десятка лет. Хотя мне было легче, я слышал все мысли того, другого человека. Иногда мне снятся кошмары, что я снова оказался там и не могу даже закричать. За все приходится платить, Гермиона. Ну вот, опять сырость развела. Не хотел я посвящать ее в такие подробности, но так уж вышло. Она обняла меня со спины и бормотала в мою мантию какие-то извинения, просила прощения и что-то пыталась мне объяснить, пока я не развернулся и не принялся утешать ее приятным для нас обоих способом, с поцелуями и робкими прикосновениями с изучением тел друг друга. «Мерлин, когда же нам уже можно будет?» С утра, во вторник, МакГонагалл самолично сопроводила нас в Хаксмит и даже хотела трансгрессировать нас в Лондон или в любую другую точку страны, по нашему выбору. С трудом отбоярился, что нас заберет нужный домовик. Переживает, что что-то тут нечисто. И пока она не передумала и не придумала какой-нибудь повод для препятствия, мы банально сбежали. «Берри!» — позвал я, и не дождавшись, когда верный Барримор начнет всегдашнюю свою шарманку о том, что он прибыл на зов хозяина, сэр Гарри, коротко приказал: «Перенеси нас домой. Правда, теперь МакГонагалл узнает, что у меня есть свой дом и личный домовик, но это несущественная деталь. Все равно отследить маршрут она не сможет из-за чар, наложенных на мое логово». Гости начали прибывать через полчаса, после того, как мы отогрелись с мороза горячим чаем с пирожными. Сначала Берри притащил к нам читу грейнджеров, которые поставили условия о присутствии на будущем мероприятии. И я тогда подумал, что они слишком уж часто у меня дома бывают, чаще, чем я у них. Непривычно как-то, почти как легальные родственники. Еще через час через камин прибыли блэки, расфуфыренные в пух и прах. Что Сириус, что Кора, были обряжены в черные парадные, отутюженные мантии с гербами рода на груди с левой черной же шелковой вышивкой по рукавам в природно-растительных мотивах. Прям классические такие маги из старинного и уважаемого рода. Я уже молчу про напыщенное, высокомерное выражение лиц с демонстративным превосходством. Ну сейчас я им. Неторопливо встав из кресла и подхватив свою здоровенную как пивная кружка чашку с кофе со столика, за которым мы сидели вместе с гринджерами, нарочито громко шлепая домашними тапочками, подошел к стоящим на каминной площадке волшебникам, состроил сочувствующую и кислую физиономию и спросил Сириуса: «Это ведь она тебя подговорила?» «Да, вы чё как на парад вырядились?» «Да ты обнаглел, Хайзенберг. Мы тут стараемся, создаем необходимый и торжественный настрой», а он начал возмущаться. Кора, впрочем, к ее монологу я сразу перестал прислушиваться. Я шумно отхлебнул кофе и лениво почесал пузо. Сириус, рядом с эмоционально размахивающей руками миссис Блэк, сменил выражение лица на печальное и смирившееся. «Чего это с ней?» — шепотом спросил я Блэка. «Ее никто не покусал, лучше молчи, крестник, иначе». «Эр-эр-эр, да ладно тебе, Кора, я и так рад вас видеть, без всей вот этой мишуры. Пойдемте, я лучше вас с родителями Гермионы познакомлю. Вот что ты за человек, Поттер, ничем тебя не проймешь», — грустно произнесла она. «Я все равно придумаю, как тебе отомстить». «А Мерлин, за что это?» — совершенно непонимающе спросил я. «За попугая», — отрезала Каролина. «Не понимаю, о чем ты». Моментально прикинулся я шлангом. «Видимо, Дублон дает им там всем прикурить, если Кора так дуется на меня. Неплохой день получился. Женская половина нашей компании, как то мгновенно спелось. Весь день, они все трое трещали между собой на испанском, и из их диалогов я не понял ни слова, хотя о чем они говорят, догадался бы и абсолютно глухой на оба уха. Это было особенно заметно по молодой миссис Блэк. Эмоциональная испанка в разговоре применяла очень много жестов, присущих для этой нации. Так и слышалось. Тут у меня, значит, оборочки, а здесь вот так идут кружево. А эти тупые мужланы даже не могут оценить все изящество кроя, красоту и качество ткани. Ну вы меня понимаете, девчонки. Как так долго можно трындеть о тряпках? У нас разговоры были более интеллектуальные. Сириус зацепился в споре с Дэном на тему мотоциклов и вообще за макгловские двигатели внутреннего сгорания. Даже не ожидал, что он в этой теме так неплохо шарит. Сам я тоже более чем подкован в этом вопросе, и мы славно подискутировали про кубатуру камеры сгорания, турбины наддува, скорости разгона за 4 секунды и прочие приятные для слуха нормального мужика вещи. Ближе к вечеру случилось еще одно забавное происшествие, к которому я не понял, как относиться. Я попросил Гермиону подняться вместе со мной в мастерскую. Мне нужно было, наконец, нанести на Ате им нужные руны, а ей трансфигурировать из комка спутанных обрезков серебряной проволоки ритуальную чашу. Подходило необходимое время, когда магический фон наиболее силен. Сильнее всего он будет только в полночь, во время обряда. С нами за компанию напросился Дэн, который до сих пор с восторгом смотрел на проявление магии, как я заметил, старался присутствовать при любом действии с волшебной палочкой. Мне не жалко, пусть смотрит. Гермиона справилась со своей задачей за минуту. У нее получился широкий серебряный кубок, объемом в полпинты, с выпуклой руной Хас на боку, что значит «возвышение», «вознесение». Нетерпеливо поставив на стол свою поделку, она ускакала обратно, приставать к Коре и по моей подсказке выпытывать у той историю ее замужества. Мне же предстояла более продолжительная работа с ножом на печати артефактора. Получилось идеально. Когда я с хрустом распрямился и отложил троппер, которым вырезал глифы на металле лезвия, одновременно любуясь своей работой, то заметил, что Дэн Гринджер с интересом вертит в руках латунный цилиндр моего светового меча. Эта игрушка так и валялась на верстаке, и я не знал, куда ее вообще приткнуть. Сам я уже вдоволь ей наигрался и намахался. «Держи эту штуку от себя, Дэн, и сдвинь вверх ползунок», — посоветовал я. Взжжу, синяя светящаяся полоса с характерным звуком выскочила с торца цилиндра. Я решил прикольнуться и, спрятав руки в рукава рабочей мантии, состроил торжественно одухотворенное лицо и возвышенным голосом провозгласил: «Да пребудет с тобой сила, рыцарь-джедай!» И, бля, походу, что-то я опять не то отчебучил. Дэн посмотрел на меня прямо как на икону. Он с неверием и каким-то детским восторгом перевел взгляд на светящуюся хреновину у себя в руках, а в эмоциях залип, просто залип, и все. Другого толкования моя эмпатия не выдавала. Я даже не знал, что делать, и молчание продлилось минуты три, пока в мастерскую не заглянули Эмма и Гермиона Гринджер, обеспокоенные нашим долгим отсутствием. Что делать, я не знал, но, как показали дальнейшие события, прекрасно знала миссис Гринджер. «Дэн, милый, пожалуйста, выключи и положи на место эту вещь», — мягко и ласково сказала она. «Но, Эмма, это ведь, я же не сплю», — наконец-то очнувшись, спросил он. «Нет, милый, но ты только успокойся. Потом тебе Гарри все расскажет и покажет. Выключи эту штуковину», — немного надавила она. С огромным внутренним сожалением Дэн сдвинул ползунок активатор артефакта, и меч погас. Пока Дэна под руку тянула на выход жена, он, чуть не плача, постоянно оглядывался на верстак, куда вернул меч. «Что это сейчас было?» — осторожно спросил я Гермиону. «Ну, моему папе нравятся Звездные войны», — ответила она и неуверенно добавила. «Немного». «Немного?» — скептически уточнил я. «По-моему, он настоящий фанат. Ты еще его кабинет у нас дома не видел?» — грустно вздохнула она. «Когда мне было 8, мы ездили в Лос-Анджелес. Папа там автографы почти всех актеров собрал, которые в фильме снимались. Кажется, я знаю, что подарить кое-кому на Рождество», — смотря на верстак, сказал я. «Только не это», — испуганно воскликнула Гермиона, проследив мой взгляд. Шла самая длинная в этом году ночь. Я сидел на диване в своей гостиной и, как всегда, смотрел на пляску языков огня в камине. Вечное и никогда не надоедающее с древнейших времен зрелище. Гермиона, завернувшись в плед, спала рядом, используя мои колени в качестве подушки, а я нежно гладил ее мягкие волосы. «Мы теперь вместе. Никак не могу облечь в понятную форму наше состояние. Наверное, Близко будет фраза из фильма, просмотренного там, когда забавные синекожие гуманоиды говорили друг другу: «Я тебя вижу», вкладывая в эту простую фразу совсем другой подтекст. Ритуал прошел. Во всех смыслах прошел и как нужно. Без проблем, нестыковок и ошибок, в точности как я и описывал Гермионе. Из него я запомнил только гул магии, горящие нереальным цветом руны, нарисованные нашей кровью, решительные глаза Гермионы и глуховатый голос крестного и звонки его жены, крикнувшие одновременно фразу: «Свидетельствую». Можно, конечно, сейчас и в более комфортных условиях ночевать. Кровать, например, в моей комнате, намного удобнее дивана. Но, мне было загодя лень объясняться с родителями своей девушки, все равно не поймут и будут подозревать, не понимая, что просто ничего не понимая. Потому я и торчал здесь в гостиной, у всех на виду, если кто захочет удостовериться, что ничего предосудительного мы не совершаем. Да и ладно бы это все, мне сегодня бодрствовать и так необходимо. Нужно проследить за развитием ее магической составляющей, после всего произошедшего и после глотка зелья на яде Василиска. Я улыбнулся, вспомнив, какая изумленно возмущенная была мордашка у моей девушки, когда она попробовала то забористое пойло. Приберегу новость о том, что это не разовый момент на будущее. Сомнением работал и Гермиона спала. Мне же оставалось лишь периодически кастовать чары диагностики и наблюдать, как ветвятся и разрастаются ее магические каналы, пылает источник и растет тоненькая ниточка нашей энергетической связи. Это будет очень длинная ночь. Глава 64. Предпраздничная. В замок мы вернулись обычным способом, пешком. Очень раннее заснеженное и морозное утро. Бесконечный звездный купол над головой и тишина. Было настолько тихо, что скрип снега под нашими шагами казался оглушительным. Гермиона выглядела свежей, отдохнувшей и излучала позитив. Я же, наоборот, был вымотан и мрачен. Спать хотелось до невозможности и глаза слипались на ходу. А ведь сегодня необходимо обязательно быть на уроках. Начинаются полугодовые проверочные тесты, которые нужно будет сдать за 2 дня. После чего можно смело грузиться на Хогвартс-экспресс и отправляться на рождественские каникулы. На воротах замка нас встречала такая же, как и я, сонная МакГонагалл. Подозрительно всмотревшись в мою невыспавшуюся рожу и отметив жизнерадостное состояние Гермионы, она отправила нас в гостиную факультета, напоследок предупредив, что ждет нас обоих в больничном крыле после уроков для серьезного разговора. Зачем мы ей понадобились в вотчине мадам Помфри, можно было догадаться и без особых умственных способностей. Опять дурацкие подозрения в нашем моральном облике или что-то около того. Какое им всем дело, не встать, не пернуть без пригляда. Лучше бы так пристально за всеми придурками Уизли следили или за другими моральными уродами. Все больше пользы будет. Эта вспышка негативных эмоций меня немного взбодрила, и уже в гостиной я стал не такой пришибленный. Быстро скинув зимние мантии, мы одновременно присели на корточки перед камином, отогревая озябшие руки. При этом Гермиона с довольным и мечтательным выражением любовалась первым своим настоящим украшением. На безымянном пальчике левой руки девчонки красовался совместный подарок Блэков. Помолвочное кольцо, то есть не кольцо, а женский изящный перстень, тонкий золотой ободок с очень ярким рубином в затейливой оправе. Мне досталась тоже подобная статусная гайка, только с изумрудом, вставленным в плоский обод кольца сантиметровой ширины, и это украшение у меня не вызывало ни малейшего восторга. Я вообще подобную мишуру терпеть не могу. Такие побрякушки – это вопиющее нарушение техники безопасности при работе с любыми механизмами, а я, как артефактор, также работаю с различными механизмами, только магическими. Хорошо, хоть я правша, иначе, с волшебной палочкой тоже возникли бы неудобства. Были у этих колец и пара положительных свойств. Первое и главное – это статус, наш статус жениха и невесты, который защищает нас от попыток матримониальных поползновений со стороны. Второе – они являются личной малой печатью, позволяющей ставить метки на свои вещи для опознания или скреплять печати писем. Имелась и еще одна функция, о которой я не хочу даже думать. При измене партнера, независимо от того, надето кольцо или нет, помолвка автоматически разрывается, а камень в кольце трескается и тускнеет, после чего артефакт можно выкидывать или продавать как лом драгоценных металлов. Наше уединение, в пустой по такому раннему времени гостиной, было внезапно прервано топотом каблучков пары молоденьких волшебниц, спускающихся по лестнице женской половины факультета. Обернувшись, мы узрели неразлучную парочку, Парвати Патил и Лаванду Браун, удивительно небрежно одетых в школьную форму. Будто они очень в торопях собирались, как при пожаре. «Говорила же тебе, что кто-то говорит внизу». Шепотом наезжала Патил на Лаванду. «А ты, кажется», передразнила она блондинку. «Так-так-так», обвиняющая, глядя на нас, произнесла Браун, и начала загибать пальцы на ладошке. «Гринджер сегодня в комнате не ночевала, это мы знаем по факту, как выяснилось в процессе опроса некоторых волшебников, Поттер тоже не ночевал в своей спальне. Вчера на занятиях их обоих также не было и, наконец, нам не удалось выяснить даже у МакГонагалл, где была эта парочка. Нам, и не удалось, я ничего не упустила, коллега Патил». Повернулась она с вопросом к индианке. «Вы забыли уточнить, коллега Браун. Нам не удалось выяснить правду ни на одном из факультетов», серьезно ответила Патил и, повернувшись к нам, предложила. «Покайтесь, дети мои, пока не поздно. От такого наезда я малость прифигел и выпал из колеи, а тем временем наши разведчицы прямо скользили взглядами по нашим, молча застывшим фигурам. Это было необычно. Они даже смотрели синхронно, можно сказать, в унисон, и когда они заметили мое кольцо, в глазах у обеих вспыхнуло узнавание, тоже синхронное. Не может быть!» Одновременно прошептали они и переглянулись. Когда я прочел у них в глазах намерение выяснить у меня все-все-все подробности с применением паяльника, ржавых плоскогубцев и грубого напильника, я состроил самую зверскую рожу, какую смог. Вообще-то думал, что они разведчицы, а не гриффиндорская гестапо. Моментально просчитав мою бесперспективность, как источник информации, они также просканировали мою девушку, стоящую рядом, и увидели такой же, как и у меня, артефакт. Гермиона, под их взглядом, молниеносно спрятала руки за спину, чтобы не светить свое кольцо, а подружки сделали слитный шаг вперед и нетерпеливо задрожали, как фокстерьеры при виде лисицы. В глазах гриффиндорок зажегся огонек безумного охотничьего азарта хищниц, почуявших жертву. Гермиона, не дожидаясь дальнейшего развития ситуации, попыталась спрятаться мне за спину, но, видимо, поняв, что это не такое уж и надежное убежище, белкой заметалась по гостиной. Визги, топот, крики. «Гринджер, тебе лучше сдаться по-хорошему. Заходи справа, и даже...» Парв, отгоняя ее от Поттера. «Не, не уйти ей. Эти загонит, стопроцентно». Ну вот, что и требовалось доказать. Зажали и сцапали Гермиону в углу и затем, подхватив ее подмышки, потащили добычу для допроса в свою девчоночью берлогу, чуть ли не урча и повизгивая от восторга. Гарри, обернувшись в железной хватке подружек и смотря на меня с надеждой, жалобно воскликнула Гермиона. «И чего переживает? Ничего же с ней плохого не случится. Вредноскоп ведь в ее кулоне не сработал». Патил. «Браун», рявкнул я и тихо добавил, «отпустите мою невесту. Смотри, Лав, стоит только немного надавить, и он сам во всем сознался», — констатировала довольная Патил. Они под конвоем сопроводили поникшую Гринджер до диванчика и усадили там между собой. «Рассказывайте», — категорично потребовала Лаванда. «Что рассказывать-то? Ну, была у нас помолвка. Что в этом необычного? Больше трети Хогвартса пару имеют, и это почему-то вас не волнует. На Слизерине вообще две трети таких, на Ривенкла почти половина. Что у барсуков, я не знаю, слишком уж они скрытные ребята. Да даже у нас, где-то четверть помолвлены, а иные, так и в браке состоят. И это только что я точно знаю. Заливаешь, Поттер? Понимаешь, Лаванда», — начал объяснять я ей как совсем несмышленышу, вышагивая туда-сюда перед сидящей на диване троицей, — «у меня есть глаза, я ими смотрю, у меня есть уши, я ими слушаю, а также есть немного мозгов, я постучал пальцем по виску, я ими думаю. Все это, в сумме факторов, дает мне такую волшебную способность, как наблюдательность. Не может такого быть. Женатых у нас даже среди старшаков нету. Я бы знала», — скептически воскликнула Браун. «Да, а ты, Браун, у своей подруги поинтересуйся, что это у нее за татуировка на запястье», — лениво зевая, предложил я, и, переведя взгляд на мгновенно побледневшую индианку, спросил: «Брахманские штучки, а, Патил?» Парв, непонимающе протянула Браун, оборачиваясь к подружке. Парвати вскочила и вихрем умчалась вверх по лестнице, в спальню девушек. «А ну-ка, стоять!» — заорала Браун и помчалась вслед за индианкой. Я был на них немного зол, за то, что они тут гоняли Гермиону. Пусть теперь между собой разбираются, любопытные, гиперактивные засранки, Она составит в покое, хоть ненадолго. За завтраком, где я отпаивался кофе с трудом найденным на столе, мое кольцо заметил Лонгботтом и не преминул поздравить. Остальным гриффиндорцам в большинстве своем было плевать, и они не приглядывались к нашей компании. Зато уже на выходе из большого зала мы столкнулись с дуэтом Паркинсон-Булстроуд. «Ты разбил мне сердце, проклятый гриффиндорец!» — экспрессивно и фальшиво воскликнула Паркинсон, когда срисовала кольцо на пальчике моей девушки, а Булстроуд, на миг сменив свое суровое выражение лица, задорно подмигнула Гермионе. «Гарри, о чем это она?» — осторожно спросил меня Невилл, когда мы прошли мимо. «Не может же быть, что ты...» «Паркинсон», — я усмехнулся, смотря, как Лонгботтом косится на спокойно шагающую рядом Гермиону. «Его другу тут одна девушка претензий любовного характера выдвигает при стоящей рядом невесте, а той, хоть бы что, даже не поморщилась, как будто и не произошло ничего. Разрыв шаблона у бедняги. С Паркинсон вообще забавная ситуация. Когда мы в прошлые разы ездили на Хогвартс-экспрессе, то Панси как-то уж слишком часто и с восхищением на Невилла пялилась. Со времен происшествия с дементорами мы уже вот такой вот странной компанией катаемся, мультифакультетной. Там все есть, не каждой твари по паре, но, тем не менее, представители всех факультетов Хогвартса присутствуют. Это девчонки, Нев, философски сказал я. Мерлин его знает, чего там у них в головах происходит. «Я тебя сейчас стукну», — буркнула Гермиона. «Вот видишь», — победно воскликнул я. «Говорил же, на ровном месте, немотивированная агрессия. Странные они, не слушай его, Невилл. Это Паркинсон так шутит. Она всегда так», — начала подробно объяснять Гермиона, и я перестал прислушиваться к разговору. Все равно, судя по ошарашенному лицу Лонгботтома, он нифига не понимал. На проверочной работе у Снейпа было задание воспроизвести на пергаменте рецепт зелья от слизней, пестицид от магических вредителей. Мы его изучали в начале года, но вспомнить технологию производства у меня получилось без труда. На всякий случай я накидал целых два рецепта. Один из учебника, другой тот, что был записан на доске самим зельеваром. Только потом сообразил, что как бы я ни старался, Снейп выше ожидаемого или превосходно мне все равно не поставит, а то и удовлетворительно от этого придурка можно и не дождаться. В этом году у него я просто закоренелый троечник, и в сравнении с прошлыми двумя курсами это еще неплохо. От Спраут мы вышли по уши измазанные землей, в провонявших драконьим навозом рабочих мантиях и местами покусанными хищной лианой. Декан Барсуков не признавала письменные работы, только практика, только хардкор. Бенсу я сдал пергамент с одной из многочисленных копий его однотипных лекций и все полтора часа теста, нагло и с удовольствием продрых за партой. Такой мой хитрый финт ушами до глубины души возмутил Гермиону, и она за это на меня дулась аж до вечера, когда нам нужно было идти на астрономию. Там нам нужно будет предоставить расчеты для определения наиболее благоприятного времени отправления в путешествие для каждого отдельного студента, соответствуясь с датой рождения данного студента. А как, с помощью справочника с этим можно справиться в любое время суток? Но ведь это Хогвартс, преподаваемая тут астрономия. Тут легких и логичных путей не ищут. Они тут вообще не предусмотрены. Вечером, значит, вечером. Звезды должны быть на небосводе, хотя телескоп мы даже издали не понюхаем. Он там нахрен не нужен будет. Но перед всей этой шизофренией мы с Гермионой, как и обещали МакГонагалл, потопали в больничное крыло. Я с беззаботным и меланхоличным видом раскачивался на задних ножках стула, на котором сейчас сидел, при этом удостоившись неодобрительного взгляда нашего декана. Мадам Помфри в это время колдовала над Гермионой за больничной ширмой. Типа, врачебная тайна и недопущение распространения приватной информации, ага. Внезапно, из-за ширмы, заполошенно выскочила наша медичка, на миг остановилась, встретилась с глазами с встревоженной МакГонагалл, еле заметно отрицательно мотнула головой и умчалась к себе в кабинет. МакГонагалл сначала расслабилась, но потом проводила ее непонимающим взглядом. Угу, понятно. Получено подтверждение, что студентка вернулась в замок целиком в комплектном виде. Без царапин, вмятин, потертостей и без демонтированных деталей. Как брали, так и вернули. Но чего это Помфри всполошилась? Обратно наш колдомедик прибежала с папкой под мышкой, в которой я узнал историю болезни пациента. Ах, вот оно что. Студентка вернулась мало того, что без повреждений, а изрядно тюнингованная и тут, Видимо, у мадам Помфри возник закономерный вопрос. Откуда дровишки? Вон как побежала старую техкарту с нынешней прокачкой сравнивать. Только через 15 минут ко мне и опять ставшей нервной МакГонагалл вышла задумчивая Помфри. Ничего не понимаю, ни к кому конкретно не обращаясь. Устало пожаловалась она и, посмотрев на меня, засыпала вопросами. «Как вам это удалось, мистер Поттер? Какой ритуал помолвки вы использовали? Это же просто невероятно! Да тут можно смело монографию писать! И откуда у мисс Грейнджер?» «Мадам Помфри!» Поспешно перебил я, только под непреложный обет всех присутствующих. «Мистер Поттер, я как декан и замдиректора имею здесь даже больше прав, чем мадам Помфри. У меня есть допуск ко всем делам студентов, включая их медицинские данные», — укоризненно попеняла мне МакГонагалл. «Можете смело рассказывать. Личную информацию посторонним я выдать не смогу. Даже директору?» — скривившись, спросил я. «Вы считаете директора посторонним, мистер Поттер?» — спросила она и, нахмурившись, тут же мрачно поправилась. «Хотя, Альбус, он тогда, летом. Ладно, я вам обещаю, мистер Поттер, что о сегодняшнем разговоре никто другой не узнает и он не выйдет за пределы этих стен. Очень не хотелось выдавать мои, то есть теперь уже наши секреты. Хотя, как говорил один кинематографический персонаж, знают двое, знает свинья. Тем не менее, в Гермионе я был более или менее уверен. Она ни за что не проболтается тем же Браунспотел или другому ученику. Да даже, как показала практика, родителям о важном может умолчать. Но вот нашим преподавателям может запросто выдать все расклады, только из пиетета перед ними из-за того, что врать совершенно не умеет. Я подал мантию Гермионе, поправляющей на себе школьную форму и уже с любопытством присоединившуюся к нашему разговору. Ведь все равно от меня не отстанут. Эти две пожилые волшебницы все такие же любознательные и любопытные, как и в молодости. Мда, женщины — это навсегда. Ничего по сути не меняется из века в век. Ну хоть попробую минимизировать и дозировать информацию, и постараюсь выдать как можно меньше сведений о себе и Гермионе. Что вас конкретно интересует, мадам Помфри? Вздохнув, спросил я. Она задумчиво погладила обложку медицинской карты, лежащей у нее на коленях, и сначала принялась рассказывать. Диагноз я поставила. Он хоть и очень редкий и встречается в моей практике лишь второй раз. Это вариабилис вулгарис, вторая стадия. Что удивительно, нет никаких побочных отклонений. Мне приходилось наблюдать очень долго подобного пациента, чтобы сравнивать, но не это главное. Сейчас у мисс Грейнджер наблюдается взрывной рост и усложнение магических каналов, так же как и у вас, мистер Поттер. Тогда, летом, и в крови присутствуют следы неизвестного стимулятора их роста. Но и это не столь важно. Исток, или если хотите, магическое ядро, оно развивается прямо на глазах. Такое может быть только при специализированных темных ритуалах некромантии с очень многочисленными жертвами. Однако, даже следы темной магии в ауре отсутствуют. Но несомненно, был использован какой-то донор, и я подозреваю, что это вы, мистер Поттер. Что это был за ритуал?